Следующие пару часов я потратил на бесплодные попытки разбить эту сверхпрочную башку и разобрать на детали, но у меня ничего не вышло. Клыки пилозуба оставляли лишь небольшие царапины и сами крошились, гравий-импульс даже вмятин не оставлял. Я пробовал бить камнями, скидывать с высоты большие булыжники, черепушка настойчиво отказывалась ломаться, сгибалась внутрь от удара, и тут же выправлялась. Гравишар на максимальной мощности тоже ничего ей не сделал. Хочу, чтобы мои нервы были такими же крепкими. Из нее шлем просто отличный бы вышел. Жаль, она мне мала. Думаю, инструментом из хорошей стали ее можно победить. Но чего нет, того нет. Хорошенько промою и пусть пока лежит в сундуке. Зачем этому опарышу вообще такая прочная голова? Чтобы камни в земле ее не царапали, или чтобы давление выдерживать? Если он перемещался, расталкивая перед собой грунт, то, наверное, все логично. Устало вздохнув, я пошел в пещеру. Поем, попью, посплю, и когда рука отрастет, примусь за выравнивание пространства перед пещерой. Если не вернуть землю обратно, у меня там после первого же дождя будет филиал озера. Потом займусь уборкой, лучшие из возможных занятий для крутого героя вроде меня. Леон посмотрел на часы и переключился на монитор, висевший в дополненной реальности. На него в ожидании смотрело 5 пар глаз. Так, давайте уже начнем обсуждение. Я так понимаю, все примерно в курсе темы совещания, но для тех, кто упустил, я кратко напомню. Речь об объектах 64680, ник-ним Простодушка, 124350, ник-ним Немезида 001 и 200142, ник-ним Игла. Искусственный интеллект обнаружил в них совпадающие данные, такие как фрагменты воспоминаний, психомодели, параметры ЗУН. Причина такого совпадения уже выяснена. Акио, давайте первым заслушаем ваш доклад. Слово взял азиат с непроницаемым выражением лица. Доброго всем утра. Как только Елена сообщила мне об этом факте, мы провели проверку этих объектов на своем уровне, и совпадение кластеров данных было подтверждено. Но никакого логического объяснения мы не увидели. Был направлен запрос в компанию Стилгост с просьбой предоставить данные о реальных личностях, с которых были скопированы объекты. Он был удовлетворен, и уже после сбора информации об этих людях ситуация прояснилась. Как оказалось, имело место нарушение действующего законодательства в частях, а можно по-простому, для непосвященных, прервал докладчика Томас. Давайте сразу к сути, Акио. Поддержал его Леон. Секунду промедлив, докладчик продолжил. Один и тот же человек, используя украденные паспортные данные, несколько раз прошел сканирование и несколько раз получил за это деньги. Обычный случай мошенничества с использованием личных данных умерших людей. Другими словами, это один и тот же человек, спросил Марк. Не совсем, подключилась Елена. Между сканированиями были большие промежутки времени. Это один и тот же человек в разные моменты своей жизни. Повисла небольшая пауза. Участники видеоконференции переваривали услышанное. Дав своим подчиненным время на размышление, Леон продолжил. В связи с этим, коллеги, перед нами возникает сразу 3 вопроса. Первый – эффективное обнаружение других подобных случаев. Второй – что делать с этими копиями в данный момент. И третий – как не допустить подобного еще на стадии запуска личности в игровую среду во время общего старта проекта. Начнем с первого вопроса. У нас, может, тысячи копий одних и тех же людей по игре бегают, а мы не в курсе. Как искать будем? Так если и эти копии обнаружил, то может им и искать? Подал идею Томас. Ни в коем случае. Громко запротестовала Елена. Он и так загружен выше крыши. Да и он в принципе не под такие задачи создавался. Пусть напишут какую-нибудь программу или выделят для этого отдельный простенький. И Рик при этих словах недовольно на нее посмотрел и отвернулся от экрана, взявшись рукой за лоб. «Ты, кажется, не согласен, Рик?» Видя недовольство, напрямую спросил Леон. «Категорически. Какую-нибудь программу здесь не напишешь. Подобное сравнение человеческих копий очень специфическая задача. Без привлечения сторонних специалистов никак не обойтись. А вы сами знаете, какие у нас с этим проблемы? Отдельного простенького и у нас нет, а если бы и был, нам его обучать ни на чем. У нас один единственный обнаруженный случай. И что ты тогда предлагаешь? Не знаю. Существующие и немного перенастроить, чтобы на такое больше внимания обращал, либо вообще ничего не делать. Что такого страшного, что там эти 3 копии бегают? Ты считаешь, что нам нужно дождаться проблем, потом разгребать? Нет, ну и тогда перенастраивать. Ты так говоришь, будто это простая ежедневная вещь, это тоже очень сложно. И кто за него его непосредственную работу выполнять будет? Вклинилась Елена. Леон вздохнул. Уперлись в тупик. Причем есть сильное подозрение, что эта задача невыполнима, а просто никто не хочет брать на себя большой объем работы. Значит, пусть несут ответственность за ее невыполнение. Хорошо, зайдем с другой стороны. Какими проблемами нам может грозить то, что у нас в игре будут копии одних и тех же людей? Повисла тишина, все присутствующие задумались. Наконец, первой заговорила Елена. Ну, с игровой точки зрения проблем быть не должно. Никаких преимуществ никто от этого не получит. Копии, скорее всего, даже друг друга не узнают. Соглашусь с Еленой. Даже если они друг друга узнают, это будет обычное сотрудничество, поддержал коллегу Марк. Здесь могут возникнуть проблемы иного рода. Эти три копии принадлежат живой девушке. Я уверен, все понимают, почему мы используем сканы только уже умерших. Нарушил свое долгое молчание Акио. А вот это уже проблема. Леон терпеть не мог проблемы юридического характера, а здесь имели место именно они. Не думаю, что с этой стороны тоже будут проблемы, задумчиво произнес Марк. И когда все взгляды устремились на него, пояснил, необходимо выполнение очень многих маловероятных условий, для того чтобы к нам предъявили претензии. Живой оригинал должен вначале вообще узнать об этом тестировании, потом узнать о том, что именно ее копии в нем используются, потом во всеуслышание заявить о своем мошенничестве. А это уголовная ответственность. Многие готовы сесть в тюрьму ради крупной суммы денег. Тем более, что эта девушка уже в ней побывала. У нее был небольшой срок за нанесение телесных повреждений, к тому же она мошенница, заметил Акио. Хорошо, допустим, все эти условия совпали. Мы получили копии от сторонней организации, и согласно документации, это совсем другие люди. Получается, нас просто обманул поставщик. Какие к нам претензии? Я предлагаю не заниматься гаданием на кофейной гуще, а просто передать этот вопрос в юридический отдел, закончил Марк, сложив руки перед собой в замок. Леон задумался. Передать решение сложной проблемы другим всегда было приятно. Такой вариант должен устроить всех, ну кроме юридического отдела, разумеется. Но на них ему было плевать, от юристов работа проекта напрямую не зависит. Пускай отрабатывают свои немаленькие зарплаты. Хорошо, Акио, займитесь, пожалуйста, составлением соответствующего запроса и направьте его на Дональда. Давайте перейдем ко второму вопросу. Что с этими копиями делать? Предлагаю просто стереть, произнес Экио. Вы что, зачем их стирать? Испуганно расширила глаза Елена. Это три независимых человеческих личности, которые живут, радуются, расстраиваются и пытаются справиться с обстоятельствами. Они не заслужили такого. К тому же это ценнейший материал для исследований. Один только поведенческий анализ трех практически идентичных психотипов в различных условиях чего стоит. Елена, я напомню вам, что это не люди. И напомню, что публикация любой информации, полученной в ходе проекта, запрещена, в том числе научных данных или результатов исследований. Использовать их в дальнейшей работе вне стен нашей организации тоже недопустимо. Спасибо, Акио, я прекрасно помню условия своего трудового договора. Елена раздраженно постучала ногтем по столу и после некоторой паузы продолжила. Слушайте, я прекрасно понимаю, что стирание личности – это наиболее легкий метод решения проблемы. Но нам нужны исследования поведения этой девушки. Передо мной ставили задачу создать комфортную среду для всех без исключения участников проекта, в том числе для проблемных, тех, кто пережил детские травмы, для выходцев из неблагополучной среды. Эта девушка такая и есть, она не маньяк и у нее нет тяжелых психических расстройств, ей просто не повезло в жизни. Лишь одна ее копия продолжила асоциальный, связанный с преступным прошлым образ жизни, остальные две живут правильно. Если мы хотим создать нормальное общество, нам нужно понять, что толкнуло ту копию на кривую дорогу, какие обстоятельства этому способствовали. Или же наоборот, если дело в тех различиях, что между ними есть, то мы зря теряем время. Это все нужно для проекта. Закончив длинную речь, Елена откинулась на стуле, ожидающе уставившись на Леона. Да и какие проблемы мы решим их стиранием? Факт нахождения в игре был, если его обнаружат, то неважно, когда мы их убрали, все равно в итоге мы будем стирать абсолютно всех игроков. Невесело поддакнул Марк. Что-то он слишком часто ее поддерживает, подумал Леон. А не примешивают ли эти ребята в работу личные отношения, или скорее, надежду на таковые? Что ж, если Марк растопит сердце этой черноволосой красавицы, как человек ли он будет за них рад? Но вот как начальник он был против. Если они начнут принимать решения из соображений личной симпатии и выгоды партнера, то это плохо скажется на общем деле. Так или иначе, сейчас сделать ничего нельзя, для этого нет никаких веских аргументов, простое подозрение не в счет. А пока добавим ложечку дегтя в их идиллию. Хорошо, вы меня убедили. Елена, берешь на себя сопровождение этой троицы. Марк, ты на контроле. Если что-то пойдет не так, разгребать заставлю вас двоих. Дождемся ответа на запрос от юристов. Если будет повод стереть, сотрем без всяких обсуждений. Всем все понятно, есть вопросы? Ответом было красноречивое молчание. Тогда переходим к следующей теме. Глава 13. Черный предавался одному из своих любимых занятий, просто спал. Вчера он на пару с феей завалился в кровать очень рано, и оба в итоге заснули очень поздно. Важных дел с утра ни у кого из них не было, так что могли себе позволить. Но у жизни, как всегда, свои планы. Сквозь сон он почувствовал, как на руке зажгло метку. Реагировать на ужасно не хотелось, но даже в полусне он прекрасно понимал, что это было сообщение от ведьмы. А это значит, что для него есть работа. Других причин активации книги во сне быть не могло, а ерунду его работодатель писать бы не стало, все сообщения платные. С трудом разлепив глаза, он выпростал руку из-под мехового одеяла и открыл меню, вчитавшись в выскочивший текст, и сильно расстроился. Работа, мало того, что была срочной, так еще и нужно с позаранку тащиться к пожинателям. Черный не любил этих придурков, хоть и понимал смысл и необходимость того, что они делают. Повернувшись, он посмотрел на голую спину феи и разметавшиеся по подушке волосы, раздумывая, стоит ли будить, и решил, что все же придется. Она жутко не любила, когда он уходил, ничего не сказав. Потянувшись, он начал целовать ее вначале в плечо, затем убрал волосы и перешел на шею. «Не буди», — недовольно промычала фея сквозь сон и попыталась посильнее натянуть одеяло. «Тася, меня на работу вызывают, пойду к пожинателям заказ принимать, не теряй меня», — прошептал ей на ухо черный и, окончательно скинув с себя одеяло, поднялся на ноги. «Да фей, наконец, дошел смысл сказанного». Она с трудом оторвала голову от подушки и приподнялась на руках, сонными глазами посмотрев на черного. «Ну почему именно сегодня?» – пробурчала она, недовольно скуксив губы. Вопрос был риторическим. Черный немного полюбовался на сонную, растрепанную и все равно очень милую девушку, отдельно отметив ее голую грудь, затем включил пижаму и пошел прочь из комнаты. Пройдя зал, он толкнул дверь и вышел на улицу. Маленький двухкомнатный домик всего в 30 квадратных метров с участком в 4 сотки, вот весь результат тяжелого совместного труда за последние месяцы. Маленький, но в 100 раз более уютный, чем все места, где черный жил до попадания в игру. Да и по нынешним меркам иметь хоть какое-то жилье в черте дикого считалось признаком уверенного процветания, если не богатства, так что жаловаться точно не стоило. Нацепив шлепки, он прошел по устланной булыжниками дорожке до колодца, достал ведро и вылил на себя десяток литров холодной воды. Можно было очиститься с помощью умения, полученного еще на проповеди в храме, но тратить энергию перед вылазкой не хотелось. Хорошая вещь, призрачный покров, ты вроде не голый, но предаваться водным процедурам можно без каких-либо неудобств. Вернувшись в дом, черный застал фею, сидящей на стуле, тоже в пижаме. Взяв полотенце с сушилки, он принялся тщательно вытираться, больше всего внимания уделяя волосам. «Ты могла не вставать?» «Нет, не могла. Долг каждой средневековой женщины – проводить своего мужчину в битву. Не забудь посвятить мне победу над чудовищем, и не вздумай вернуться голожопым через круг. Мы еще за дом не расплатились». Сказав это, фея заразительно зевнула и потянулась. «Да, мой фюрер», – ответил черный вполголоса. «Что ты там ляпнул? Я тебя сейчас сама на круг отправлю». Не слезая со стула, она потянулась ногой и толкнула черного в филейную часть, тот слегка пошатнулся. «Кстати, ты ведь к пожинателям идешь? Спроси у них насчет кожи Азилакиса. Нам очень надо для нижнего белья». «А зачем вам именно эта кожа?» «Именно для нижнего белья», — удивленно посмотрел на фею черный, прекратив вытираться и подойдя к шкафчику с одеждой. «Ну даже не знаю, Зачем женщинам может понадобиться эластичный и хорошо тянущийся материал? Может, для того, чтобы трусы не спадали и грудь пятого размера при беге не отрывалась и в кусты не улетала? Ехидно ответила девушка. Черный, уже доставший одежду и начавший одеваться, еще раз потрясенно на нее посмотрел. Она же шутит, да, как же хорошо, что сама фея при создании персонажа проявила чувство меры в этом плане. У мужчин ситуация была иная. Подавляющее большинство необходимости в нижнем белье в текущих условиях не видело вообще. Впрочем, покупать эту кожу у пожинателей все равно не вариант. Нет, Тася, я ничего у них даже спрашивать не буду. Они дирижабль строят, ты же знаешь. Если и договорюсь, сильно дорого будет. Можно попробовать с вольными охотниками поговорить, но там у них тайган в заправилах. Черт его знает, что из этого выйдет. Жаль, задумчиво сказала фея. А затем отключила призрачный покров, и оставшись полностью голой, подошла и прижалась к уже одетому черному. «Но если что, ты же не забудешь о моей просьбе и что-нибудь придумаешь, а я, глядишь, какие-нибудь ажурные чулочки себе сошью. Тася, мне на работу, вообще-то, ничего страшного, пока дойдешь уже успокоишься. Вы, мужчины, лучше запоминайте просьбы женщины, если они сопровождаются визуальным и тактильным стимулом». «Ты бесстыжая манипуляторша». Какое-то время он смотрел на ее невинно улыбающееся лицо, затем, не удержавшись, поцеловал. Черный шел по улице и пытался понять, зачем он мог понадобиться пожинателям. Учитывая специфику деятельности, в их рядах должно быть полно крутых парней, способных сходить в рейд на лоно дикой природы и вернуть утраченные кристаллы. Именно этим подрабатывал он сам. Их организация, по сути, представляет собой квинтэссенцию человеческого желания все уничтожать ради собственного процветания. Началось все с одного отставного военного, оказавшегося в рядах попаданцев. Восприняв с радостью перенос из старого больного тела в новое и молодое, он тут же начал строить наполеоновские планы по вознесению себя на вершину игрового и социального рейтинга. Набрав кучку единомышленников, он провозгласил своей целью одно из божественных заданий – а именно привести человечество к процветанию, особо указав в уставе организации, что те, кто к ней примкнут, будут процветать сильнее остальных, и сразу же указал на главного врага, местную природу, очень недружелюбную к человеку. Надо ли говорить, что после этого ничто не мешало им уничтожать все живое ради своих целей? Чем они и занялись, вначале варварски перебили все, что шевелилось вокруг арка, затем, обнаружив новый круг возрождения, переместились туда. Благодаря им появился Дикий. Когда ресурсы вокруг Дикого закончились, они нашли еще один круг и основали там свой форпост. Быстро поняв, что каждая точка возрождения – это огромная ценность для любой сколько-нибудь слаженной группы людей, они принялись искать их целенаправленно. Очень часто круги находят в развалинах, поэтому постройка дирижабля – одна из мер по поиску. В целом, благодаря их труду вокруг населенных пунктов стало куда безопаснее, а на рынок хлынул поток самых разных товаров от ароматических масел до кристаллов памяти. Но то, как они это все добывали, вызывало у черного некое чувство неприятия. Понятно, что вокруг тебя не настоящий живой мир, а всего лишь игра, но снимать кожу с животного, ждать, пока она нарастет, затем снова снимать, и так много десятков раз, это что-то живодерское. Да и принимать в эту организацию самых отъявленных мудаков нисколько не стеснялись, главное, чтобы делали что скажут и не страдали особой любовью к животным. Идти по небольшому городку до их штаб-квартиры было всего ничего, и вскоре Черный остановился у ворот старого двухэтажного дома, пожинатели просто восстановили развалины по соседству с кругом. Открыв дверь, он зашел на участок, но сразу увидел перед собой шлагбаум, а справа в будке сидел снулый парень с татуировками на лице и коротким ежиком. Видно, что работа не вызывала у него восторга, он почти лежал, подперев рукой щеку, и при появлении черного даже не пошевелился. «Че приперся? Дверью, что ли, ошибся?» Недовольно спросил он, проверив черного оком. Хамство с порога нисколько не удивило, таким был принят и у этих людей стиль общения, особенно к тем, кто их божественной организации не принадлежал. Судя по всему, этот парень принял утреннего визитера за очередного просителя или чем-то недовольного. «Не твое дело, зачем я пришел, сообщи коту о моем прибытии». «Ага, сейчас, я уйду, а ты в это время на территорию проскочишь и что-нибудь своруешь, а если я тебе за эти слова морду набью?» Черный недобро глянул на караульного. «Что-то совсем уж дебилов понабрали, да еще и без возможности отправлять сообщения. А как, угрожает он мне, герой хренов, вали отсюда пока цел, или я тебе башку прострелю. С этими словами парень выложил на стол заряженный арбалет. Черного ситуация начала накалять, могли бы и нормально предупредить этого долбоклюя, чтобы пропустил без вопросов, но нет, предпочли добавить ему палок в колеса. Клянусь арбитром, если твоя сраная игрушка выстрелит в меня даже случайно, то я запихаю ее тебе в жопу. По частям или целиком, зависит уже от тебя. Даже если кот ее у тебя отберет и пнет под зад за то, что ты его не предупредил. На руке зажегся значок, подтверждая клятву, а парень завис, понимая, что черный поклялся не просто так. Если он себе подобное позволил, значит был уверен, что все сойдет ему с рук, а это могло быть только в одном случае. У него действительно какие-то серьезные дела с котом, и нападение на него считалось бы неправомерным. Арбитр был богом правосудия и споров, и нарушение клятвы могло оставить человека без защиты со стороны закона. Что завис, придурок? Иди сообщай бегом, у меня дело срочное. Не выдержал черный, чтоб ни на миллиметр с места не сходил, козел. Зло прошипел в ответ парень, наконец отрывая свой зад от стула. Спустя минуту он вернулся и поднял шлагбаум, идиотская и ненужная в текущих условиях система, создающая видимость порядка и значимости. Интересно, если бы черный решил напасть на него, как бы этот парень поднял тревогу? Вали, вверх по лестнице, вторая дверь справа, не заблудись. Горе караульный дал последнее напутствие уже в спину, опустил за посетителем шлагбаум и снова сел, подперев щеку. Заблудиться было невозможно. Черный быстро оказался у нужной двери и вошел без стука. В хорошо освещенном кабинете с кусками крыльев насекомых вместо стекол в окнах и головами клыкасто-зубастых чудовищ на стенах за массивным столом из красного дерева восседал мужчина в стартовых шмотках, одежде, выдававшейся еще при первом посещении храма. У всего рабочего люда она давно порвалась в лоскуты или исчезла в пасти монстров. Никаких стульев в кабинете не было, видимо, потому что все должны стоять перед высоким начальством. Черному это до смешного напоминало кабинет какого-нибудь английского колонизатора в Африке или Индии. Почему так долго? Я еще час назад запрос отправил, где ты шатался. Вместо приветствия наехал кот. У черного поневоле мелькнула мысль плюнуть на этот заказ и просто уйти. Мелькнула и пропала, у них с феей еще действительно висит долг за дом, а сумму хорошую обещают. Где надо, там и шлялся. У постового своего уточни, где я был так долго. Предупредить его надо было о моем приходе, намного быстрее бы получилось. Без тебя разберусь, кого и о чем предупреждать. Лапу давай. Черный пожал протянутую ему руку, разрешив получение сообщения, и уставился на односторонние контракты неразглашения, который, по сути, запрещал рассказывать посторонним любую информацию, полученную в этом кабинете. Скопировав текст, он ее отклонил, добавил оговорку, если не несет угрозы для жизни, здоровья и имущества следующих лиц, и перечислил себя, Тасю и свою команду. Затем добавил пункт о том, что можно разглашать в случае необходимости под такую же клятву, снова включив в пункт свою команду. И сверху добавил пару уточнений, что это не касается информации, которой он уже владеет, и о разрыве сделки в случае агрессивных действий со стороны пожинателей или неисполнениями ими своих обязательств. Стандарт для таких ситуаций. Кот воспринял предложенную версию договора с кислой физиономией, на какое-то время задумался, затем все же согласился и передал уже новый текст в качестве клятвы. Черный проверил, что никаких изменений не было внесено, предлогов или запятых не добавилось. «Клянусь арбитром, что буду соблюдать условия данной сделки», — проговорил он стандартную активационную фразу. «Все, с этим решили, давай к делу». Тебе нужно сходить к точке у реки в 2 днях пешего пути, выяснить хотя бы примерно, что там произошло, прислать мне сообщение с видео и фото, забрать все кристаллы, какие найдешь на месте, и никому более об этом не сообщать, включая других пожинателей, только мне лично. Кажется, ситуация немного прояснялась. Либо имела место незаконная деятельность в тайне от остальных членов организации, либо кто-то из их дружного и теплого коллектива работает на сторону. Поэтому и привлекли черного, видимо, своим довериться нельзя, ожидаемо, при таких-то кадрах. А что там было, в этой точке, и что случилось? Хотя бы в общих чертах, там была зона добычи речных монстров, на моих людей напало животное, но рядом были замечены посторонние, возможно, они его привели. Монстр новый, С таким не сталкивались. Фиолетовый ранг, плюется кислотой, из речных амфибий. Черный про себя присвистнул. Фиолетовый, это что-то заоблачное. Он синих два раза всего видел и оба закончились его смертью. И что я, по-твоему, должен сделать против такой твари? Покормить его собой. Не надо его кормить, черный. Он уже нажрался и свалил в реку. Мы его по кристаллам отслеживаем. Он 4 человек и 200-килограммовую рыбину целиком заглотил. И ты, конечно же, можешь поклясться, что он не вернется в самый неудачный момент. Поклясться не могу, но вероятность такого крайне мала. Черный на это только хмыкнул. Картина вырисовывалась не очень хорошая. И за те деньги, что ему предложили, он на такое не согласен. Я возьмусь за эту работу, но только с 50-процентной надбавкой к изначальной сумме. Кот изумленно выпучил глаза. А ты не охренел ли часом? Это с какого перепугу ты тут торги устраиваешь? А ты не забыл, чем мы занимаемся? Я тебе напомню, мы просто доставляем утраченные кристаллы. Клиент говорит нам, где кристалл, а мы идем и забираем его. А в твоем случае я должен строить из себя сраного детектива, ползать по месту побоища в поисках улик и оставшихся кристаллов. Там сейчас наверняка все хищники округи собрались. Прибавим сюда тот факт, что мне нужно будет тащить пустышку, потому что в обе стороны 4 суток пути. Все дополнительные услуги, за дополнительную плату, кот. Я уж не говорю про то, что я должен лезть в ваши внутренние разборки, уж это мне точно нахрен не упало. Какие еще внутренние разборки? Кот насторожился, из-за которых ты своих не можешь отправить. И не вешай мне лапшу, что у тебя все заняты. Если тебя сумма не устраивает, то ищи других исполнителей. Кот с недовольным сопением отвернулся к окну. Солнце проходило через разноцветное крыло насекомого, как через витражное стекло. Времени уже было порядком, и если ему придется искать другую команду, то делать это нужно в течение нескольких часов, иначе с учетом дороги до кристаллов просто не успеют добраться. Ладно, черт с тобой, но только попробуйте сдохнуть, не добравшись, я вам устрою тогда веселую жизнь. Давай заключать договор и вали уже. Черный снова пожал коту руку и получил договор, прочитал его, не нашел явных косяков и утвердил. Кот подтвердил со своей стороны и на этом разошлись. Теперь нужно отписаться ведьме, забрать из дома свое снаряжение и встретиться со своей командой. Чтобы не терять времени, инструктаж придется провести по пути. Выйдя из представительства пожинателей, Черный бодро зашагал по направлению к дому. «Слушай, Черный, я что-то в толк не возьму, а чего они своих туда не отправят?» — спросил внешне совсем молодой парень с яркими голубыми глазами и черными вьющимися волосами. «С таким внешним видом положено разбивать сердца девушкам, будучи старшим школьником или студентом». Но вместо этого он уверенно двигался по густому лесу, одетый в потрепанный охотничий костюм с рюкзаком за спиной и тяжелым и мощным арбалетом за правым плечом. «Не знаю, кул, они мне не докладывали, а спрашивать у меня никакого желания не было», — ответил Черный, с трудом перешагивая толстый корень огромного дерева. «Ой, да явно тут какое-то дерьмо типа предательства или что-то незаконное. Если уж даже пожинатели с этим связываться не захотели», — прокомментировала происходящее самая колоритная участница отряда. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на нее, — рога. Демонические рога глубокого черного цвета, отполированные и украшенные аккуратно выпиленными узорами в кельтском стиле. В их кончиках были просверлены отверстия, в которые были вставлены похожие на серьги цветочные украшения, качающиеся при каждом повороте головы. Словно сделанные из золота волосы были заплетены во множество косичек и концами соединены сзади, чтобы не мешались. Глаза с вертикальным зрачком тоже были золотого цвета и сильно выделялись на темном лице. Она единственная из всего отряда, кто был одет в почти новую кожаную куртку светлого оттенка и не носила обуви. Длинные ноги заканчивались звериными когтистыми лапами. Завершал образ черный хлесткий хвост с остальным клинком на конце. Как и у всех членов отряда, у нее за спиной висел рюкзак, но в руках она несла квадратный щит с 2 десятками гранитных шаров, привязанных веревками к его поверхности. Черный тоже нес в руках щит, но он был больше, покрыт костяными шипами, имел отверстие в центре, и дополнительно у него было толстое копье с 3-гранным наконечником. «Давайте дойдем и посмотрим, что там, потом выводы делать будем. Да и надо ли нам вообще это знать?» — подал голос последний участник отряда, обычный мужчина средних лет. Выглядел он немного неопрятно, словно только встал, старая потертая одежда была в пятнах, и оружия он никакого при себе не имел, если не считать за него несколько запаянных бутылок на поясе из очень тонкого стекла, вставленных в деревянные цилиндры для сохранности. «Лили, тебе обязательно этот ножик на хвосте таскать, позади тебя как-то некомфортно идти, когда ты им туда-сюда машешь», — резко сменил тему Кул. «Конечно, обязательно. Это безопасность моего тыла. Или ты думал, я свой зад такому развратнику, как ты, доверю?» С улыбкой ответила демоница. «Упаси бог меня на твой зад покушаться. Твой клинок моему переду угрожает. Ну и что, если что-то я отрежу, то все равно обратно отрастет. Чего переживаешь?» Лили демонстративно махнула хвостом особенно сильно в опасной близости от паховой зоны Кула. «Эй, прекращай эти шутки, антилопа. Тебе рога, что ли, в мозг проросли?» Кул отшатнулся назад, заставив черного на секунду остановиться. Он всегда держал дистанцию в пару метров от впереди идущего. Щит с шипами и копье требовали определенной осторожности. Эти перепалки стали уже привычной частью общения внутри группы. Некоторые люди просто физически не в состоянии молча идти несколько часов кряду. Лили в их отряде всегда шла первой. Одним из ее умений было инфракрасное зрение. Она периодически сканировала местность на предмет источников тепла и не раз спасала всю группу от провала задания. Хотя сама она утверждала, что похотливые мужланы так придумали, чтобы пялиться на ее зад. Зад действительно был красивым, как и у почти всех девушек в игре, но был прикрыт нижней частью куртки и абсолютно не обтягивающими и неэротичными штанами, так что это было вранье. Следом за ней шел кулак тысячи небес или просто Кул со своим арбалетом и навыком ускорения сознания. Его задача в случае нападения быстрее всех сообразить, что происходит, отделиться от основной группы, зарядить арбалет и прицельно выстрелить в уязвимую точку противника. А черный таранным ударом щитом со вставленным в его центр копьем должен на время задержать противника. И замыкал их шествие профессор. Его брали в группу, если не успевали донести кристаллу до владельца за трое суток. Так называемая пустышка. Человек без навыков с самым начальным уровнем и самой дешевой одеждой. Оружие он с собой практически не носил, в этот раз взял некий придуманный им же аналог перцового спрея. Именно он был у него на поясе в бутылочках. Предполагается отшибать им обоняние, зрение и желание нападать у встреченных хищников. Если сработает, то черный прикупит себе партию со скидкой, как дополнительное оружие. К счастью, за почти 7 часов пути на них никто так и не напал, хотя зона уже считалась небезопасной. Оставалось пара часов хода до ночного укрытия. Пожинатели в своих попытках добыть все возможные ресурсы создали относительно безопасные перевалочные базы на расстоянии дня пути от городов. Как правило, это были небольшие убежища на несколько человек. Они считались собственностью пожинателей, и информация о них не разглашалась, но, как это часто бывает, знали о них все, кому не лень. В лицо пахнуло сыростью и прелыми листьями. Скоро будет низина с бегущим ручьем, преодолеть ее, подняться на холм и там уже с полкилометра до убежища. Все-таки это роща гигантских деревьев, нечто удивительное. Стволы до 10 метров в диаметре отстояли друг от друга достаточно далеко, чтобы между ними спокойно гулял прохладный ветерок, а нижние ветви располагались настолько высоко, что не столько заслоняли солнце, сколько немного его рассеивали. Когда черный попал в этот лес впервые, то подумал, что если залезть на дерево, то можно очень хорошо оглядеть окрестности, но знающие люди отговорили. В кронах этих деревьев была своя экосистема с насекомыми, поедающими древесину или листья, насекомыми-хищниками, теми, кто ест насекомых, теми, кто ест всех и еще множество боковых ответвлений. Но всех их объединяло одно – они не будут рады гостям с земли. Внизу было намного безопаснее, хотя наверх все равно приходилось поглядывать, оттуда вполне мог прилететь неприятный подарок, и какашки какого-нибудь монстра за таковой не считались. Овраг с ручьем преодолели почти бегом, источники воды всегда привлекали к себе слишком много живности, находиться рядом с ними было небезопасно. Потом был тяжелый подъем на 3-километровый холм, поросший уже обычными деревьями и кустарником. Тяжелее всего пришлось профессору, пока дошли до верха, он несколько раз спотыкался, и потратил почти всю свою невеликую энергию. Уже наверху, когда вроде бы дошли до нужной точки, черному несколько раз приходилось открывать меню и сравнивать окружение с панорамным снимком. «Ну, вроде здесь», — неуверенно сказал черный. «Эта полянка по всем признакам то самое место, но никакого строения или входа куда-то здесь не было, только кусты, Трава и ствол старого обломившегося дерева с прогнившей сердцевиной. А что именно здесь? Что тут вообще должно быть? Спросила Лили. Вход в землянку. Только вот я ничего такого не вижу ни на изображении, ни в реальности. Черный был слегка озадачен. Может, тебя надули? Спросил Кул. Да не должны были, все остальные укрытия точно существуют, да и сделка через клятву была. Значит, просто строение замаскировано, сказал профессор, затем подошел к стволу дерева, подпрыгнул, ухватился за край и, подтянувшись, заглянул внутрь. Профессор, ты что делаешь? Мы там не поместимся, если что, с усмешкой произнесла Лили. Если строение подземное, то обязательно должна быть вентиляция. Это, кстати, она и есть. Дерево внутри сухое и затхлостью не пахнет, небольшой ток воздуха ощущается. Профессор отряхнул руки, огляделся и подошел к кустам с поникшей листвой и принялся шарить в траве. А вот и вход, радостно заявил, что-то нащупав. Ухватившись за это что-то двумя руками, он попытался поднять его, но приподняв на полметра конструкцию вместе с солидным шматом земли, тут же отпустил обратно. Тяжелая, зараза. Кул, помоги мне. Уже вдвоем они с трудом подняли деревянную крышку вместе с дерном и растущим на ней кустом, хотя он уже не рос, а доживал последние дни. Подошедший к ним на помощь черный поставил под нее предусмотренные конструкции и упоры. Офигеть, никогда бы не догадалась, сразу видно умного и образованного мужчину. Восхитилась Лили. Ты, наверное, архитектуру преподавал где-нибудь в университете? Профессор посмотрел на нее хмуро. Ему подобные восторги почему-то не нравились. Я ничего нигде не преподавал, и вообще не профессор. Я был снайпером в армии, там и научили такие укрытия искать. А как, а почему тогда тебя профессором называют? Искренне удивилась Лили. Впрочем, Кул с Черным ее чувства разделяли. Потому что одному дураку мой ник показался похож на число Пи. Сразу три ока одновременно сконцентрировались на одном человеке, и все они показали одно и то же. В выскочившем окошке в поле игровой идентификатор действительно стояла длинная вереница цифр, явно набранная наугад и начинавшаяся с тройки и единицы. Профессор, сразу сообразивший, чем все трое занимаются, лишь усмехнулся и указал рукой на лестницу под крышкой, ведущую в темноту. «Дамы вперед!» Глава 14. «Черный, что делать будем?» Немного испуганно спросила Лили. «Светиться не станем». Они наверняка пройдут по тропе, спрячемся и срисуем их. Кул, лезь вон на то дерево, мы слили в кусты. Профессор, отойди метров на 30, если будет заваруха и мы проиграем, беги в город. Они уже подходили к месту назначения, когда демоница разглядела три движущихся в их направлении тела, судя по форме и движениям явно человеческих. Черный понятия не имел, кто это, но подозрения были нехорошие. Если это выжившие пожинатели, то встречаться с ними точно не стоило, он по договору не мог объяснить им, что он тут делает и куда направляется, а они совершенно точно этими вопросами заинтересуются. Если это те ребята, которых видели перед нападением, то вообще непонятно, кто они такие и как себя поведут, так что им показываться тоже не стоило. Кул быстро достал из рюкзака веревку и побежал к дереву, остальные побежали в стороны от тропы. Найдя подходящее место, Черный положил щит на землю шипами вниз. Рядом положил копье и лег за куст так, чтобы осторожно выглядывать между ветками у корней, и сразу же хорошенько огляделся, запоминая, что где находится, и прикидывая, куда будет отступать. За Лили и Кула он не переживал, люди с опытом и прятаться тоже умеют, а профессор сейчас сидит где-то вдалеке и ожидает развязки. Если группа погибнет, ведьма ему отпишется, а шум драки он услышит и сам. Неизвестные появились на тропе спустя минуту и в полном молчании прошествовали мимо, вызвав у Черного больше вопросов, чем ответов. Трое мужчин, вооруженных только копьями и ножами со слабой прокачкой в неподходящей для дальних рейдов одежде. И все трое несли большие, раздутые как колобки, рюкзаки. Око показало, что это точно не пожинатели, ни к какой официально зарегистрированной группе эти люди не относились. Похоже на случайных мародеров. Но это не то место, где кто-то может просто проходить мимо. Черный как мог сфотографировал лица, заскриншотил все данные ока и снял короткое видео с геолокацией, на котором все трое просто идут по лесу. Если кот что-то захочет им предъявить, то это видео будет дополнительным доказательством. Дождавшись, пока они уйдут достаточно далеко, Черный встал и первым делом пошел к демонице, которая уже выбиралась из зарослей ему навстречу. «Лили, найди профессора и веди к нам». «Пойдем дальше. Как думаешь, к «Кто это был?» – спросила девушка, отряхивая и поправляя одежду. Он хотел ответить, что не знает, но его отвлек звук падения тела. Кул, вместо того чтобы нормально спуститься, спрыгнул с 4-метровой высоты и упал на спину. Черный посмотрел на него и укоризненно покачал головой, только ждать заживления переломов или разорванных связок им еще не хватало. «Ты дурак или в развитии на 10-летнем возрасте застрял?» Тут же съязвила Лили. «Отвали!» – вяло огрызнулся Кул, еле поднимаясь на ноги. «Ты как? Цел? Идти сможешь?» – спросил Черный. «Да нормально все, голову немного тряхнуло, идти точно смогу. Вы чего шумите? Тут возможный враг, вообще-то, рядом!» Раздался голос профессора за спиной. Черный с трудом удержался, чтобы не вздрогнуть. «О, профессор, ты тут, а я тебя искать идти собиралась. Вот этот гений полетать решил!» Лили кивком указала на Кула. «Так, все замолкаем, собираем вещи и идем дальше!» Оборвал дальнейшие разговоры Черный. Похватав рюкзаки и оружие, отряд продолжил путь. До точки назначения оставалось не более 5 километров. Вроде и совсем мало, не более часа пути, но и расслабляться было нельзя, ведь случиться могло что угодно. Слишком не нравилось Черному их спокойное и размеренное путешествие. То, что их группа не наткнулась на кого-то опасного за все время пути, большая удача, которая в любой момент может закончиться. Покрытые мхом невысокие разлапистые деревья постепенно сменились чем-то похожим на большие и тонкие кактусы с множеством иголок, и зарослями темно-красного папоротника, доходящего до пояса. Выглядит красиво, но с тропы лучше не сходить. Черный уже имел дело со странными зверями, чем-то напоминавшими кротов, которые рыли ямы, залезали в них, а наружу оставляли торчать лишь пасть с языком, тонким, красным и постоянно двигающимся языком, который легко принять за червя. И стоило кому-то прикоснуться к этому червю, как пасть захлопывалась словно капкан. Мелких существ утаскивали под землю и там поедали, от крупных просто старались откусить кусок и спрятаться. Человек легко мог лишиться ступни, просто не туда поставив ногу. Дорога окончилась внезапно, когда после очередного поворота тропа уперлась в 3-метровые ворота, по бокам от которых уходил такой же высоты частокол. Все 4 какое-то время безмолвно на них пялились. «Будем перелезать?» – нарушил молчание Кул. «Вначале просто посмотрим, как там ситуация», – ответил Черный. «Лили, залезай мне на плечи и аккуратно выгляни. Просканируй, что там да как, есть кто живой или нет». Скинув рюкзак и положив на землю оружие, он подошел к забору, уперся руками и немного присел, и просто стоял так несколько секунд, прежде чем недоуменно обернуться и посмотреть на демоницу. «Мне что, прямо на тебя залезать?» Лили была в еще большем недоумении. Черный подумал, что зря не провел им небольшой армейский курс преодоления препятствий. «Да, Лили, конечно, прямо не меня, одну ногу вот сюда». Похлопал он себе по бедру согнутой ноги, вторую на плечо, упираешься руками в забор и полностью на меня встаешь, и будь осторожнее с когтями. Лили пробормотала что-то про то, что приличные девушки такими вещами не занимаются, и жутко неуверенно начала забираться на Черного. Получилось у нее не сразу, она больно отдавила ногу и таки поцарапала ему лицо когтем, но все же сумела встать во весь рост, выглянув за ограждение. «Ох, ни хрена себе, тут трискорва пасется». Черный про себя грязно выругался и подумал, что удача, до этого им сопутствовавшая, наконец закончилась. «А еще что-нибудь видишь? Люди есть живые? Что там вообще творится? Вроде больше нет никого живого, дома какие-то разрушенные, мостики странные, в клетке кто-то сидит, кавардак страшный. Какая еще клетка? Что за дома? Что за мостики? Нет, надо своими глазами посмотреть. Так, Лили, спускайся и становись, как я до этого. Я на тебя залезу. Что, без ухаживаний, свидания и подарков? Ну и мужики пошли», — пошутила она, но поймав на себе нахмуренный взгляд командира, решила тему не развивать и приняла требуемую позу. Черный на всякий случай грозно посмотрел на ухмыляющегося Кула, чтобы тот не вздумал чего ляпнуть, и залез на плечи демоницы, едва не проткнув ноги рогами. Да уж, в фэнтези про подобные моменты умалчивают. Взглянув на творящееся за забором, он невольно восхитился тому, насколько основательно устроились здесь пожинатели, и тому, насколько жестоко их растерзали. Как оказалось, Лили ничего не сказала про солидный участок реки, перегороженный чем-то вроде деревянных дамб, которые она и приняла за мостики. На одной из дамб был установлен подъемный механизм с лебедками и канатами, явно чтобы при необходимости поднять фрагмент этой самой дамбы, соединив огороженный участок с остальной рекой. Еще один похожий механизм стоял на мостках, рядом стояла клетка с большой дырой и явно человеческим обезображенным телом внутри, которое пытался вытащить один из скорвов. Но, увы, даже гравишар не мог заставить его пройти сквозь прутья, а использовать дыру животное почему-то не догадалось или не захотело. Забор, через который смотрел черный, огораживал солидный участок берега, с двумя полуразрушенными зданиями на нем. Первое было солидной избой, но из нижней части были выбиты два бревна, и оно сложилось на бок. Вторым был большой сарай, видимый на просвет из-за дыры вместо ворот как в передней, так и в задней части. Внутри него копошился второй скорф. У самого забора по разным сторонам располагались небольшие площадки, видимо для часовых, и возле крайней правой площадки часть забора была повалена. Третьего скорва видно не было, но он наверняка где-то за одним из зданий. Сделав на всякий случай панорамный снимок, он аккуратно спрыгнул с плеч девушки. «Вначале нужно изучить пролом в стене. Все за мной и очень тихо», — скомандовал он, подобрал вещи и двинулся вдоль забора. Не доходя несколько метров до пролома, он жестом показал своим замереть и, пройдя вперед, осторожно заглянул в брешь. Все было так же, как он видел до этого, разве что с этого ракурса стал виден третий скорф, который пытался что-то вытащить из-под обвалившегося бревенчатого здания. А еще на земле перед сломанным забором были явно видны здоровенные трехполые следы какого неизвестного животного. Черный был почти уверен, что это тот самый фиолетовый монстр, про которого говорил кот. Расследование внутри базы пожинателей осложнялось, и Черный решил выяснить, откуда пришло неизвестное чудовище. Вернувшись к своим, он шепотом сказал: «Лили и Кул, засядьте здесь и, если скорвы решат выбежать наружу, подайте знак и убегайте. Мы с профессором посмотрим, куда ведут следы». Как выяснилось, существо выползло из воды, и уже на мягкой прибрежной земле стали видны следы человеческих ног. Три человека вначале заволокли что-то в воду, а потом убегали в сторону базы. «Что думаешь?» – спросил Черный у профессора. «Не знаю даже. Похоже, они кого-то убили, и чтобы не привлекать хищников, решили сбросить тело в воду, и тем самым привлекли очень крупного хищника, и убегая, привели его к базе пожинателей. Либо они идиоты, у которых все вышло случайно, либо они очень крутые и продуманные ребята. Странно все это. Кстати, глянь на обстановку за забором. Нужно как-то оттуда скорвов выкурить». Черный протянул руку профессору, тот ее пожал и получил объемное изображение базы. Посмотрев его пару минут, он заключил: «Выглядит бесперспективно. Мы даже с одним скорвом не справимся, а тут три. Если только попробовать выманить их в пролом и закрыть его. Хотя...» Профессор серьезно о чем-то задумался. «Давай попробуем Кула на крышу сарая поднять», — продолжил он. «Зачем?» — удивился Черный. «Пусть попробует сверху в позвоночник скорву стрелу засадить. Там всего 3 метра расстояния будет, он не должен промахнуться. А на оставшихся мое средство попробуем. Мы с Лили на поваленную избу залезем, будем оттуда работать». Черный крепко задумался. Рациональное зерно в этом плане было: если серьезно ранить одного скорва и отогнать двух оставшихся, то можно остаться с очень хорошим прибытком. Кристаллы скорвов дико дорогие и пользуются огромным спросом. Даже с учетом дележки на четверых можно будет полностью закрыть долг и какое-то время не переживать о деньгах. А еще можно будет купить тосикожу Азилокиса, и она выполнит обещание насчет чулочков. «Ты чего так странно улыбаешься? Уже мысли на шкуру неубитого медведя делишь?» — спросил профессор с усмешкой. «Да вроде того», — стушевался Черный, немедленно стерев с лица выдавшее его выражение. «Будем делать, как ты предложил, Кула перекинем через забор поближе к сараю. Я с вами на избу полезу в качестве подстраховки. Там места маловато для троих. Давай тогда мне свои бутылки, а сам затихарись где-нибудь, от меня в бою больше толку будет, ты совсем зеленый». Профессор пару секунд размышлял, потом с неохотой расстегнул пояс с бутылками и передал его Черному. Тот молча его взял и нацепил прямо поверх одежды, затем оба двинулись обратно к базе. Шепотом обрисовав идею остальным членам команды, он спросил у них про обстановку. Конечно же, скорвы не сидели спокойно на своих местах, а бегали по всей базе, но это не было большой проблемой, привлечь их внимание несложно. Оставив профессора наблюдать за происходящим через пролом, оставшаяся троица прошла вдоль забора и, остановившись в выбранном месте, Черный подсадил Кула, и тот перебрался через забор. Затем он попросил Лили подсадить уже его, и под ее недовольное, но очень тихое ворчание наблюдал за тем, как Кул подбежал к сараю, закинул на него веревку, удачно зацепившись за конек, и быстро взобрался на крышу. Скорого в сарае уже не было, но от звука удара крюка о деревянную кровлю сразу двое хищников подняли головы и навострили уши. Кул на это даже внимания не обратил, оседлав конек, он старательно отдирал деревянные дощечки, которыми была выложена крыша, чтобы организовать себе дыру, через которую будет стрелять вниз. Оба скорого, которые его прекрасно видели и слышали, подбежали и с интересом начали принюхиваться, обходя сарай по кругу. У черного сердце замерло, когда один из них встал на задние лапы, сразу увеличившись в росте до 3 метров, и включил гравишар, ломая и легко выдирая дощечки из нижнего края крыши. Но слава богу, расстояния не хватило, скорв только зря набрал полную пасть древесины. Сарай был около 6 метров шириной и около 5 высотой в районе конька, и до Кула было приличное расстояние. Оба скорва так и бегали вокруг, пытаясь понять, как им достать добычу, но в сарай почему-то забегать не хотели. Кул, который уже проделал достаточную дыру, недовольно на них смотрел, потом улучил момент, когда один из зверей пробегал мимо входа, скинул вниз сразу несколько дощечек. Те шлепнулись на землю с громким звуком, и скорв затормозил, заглядывая внутрь. Неторопливым шагом он зашел в проход, а Кул замер, целясь вниз из арбалета. У черного второй раз за несколько минут замерло сердце. Увы, с его ракурса не было видно, что творится в сарае. Несколько тягостных секунд ничего не происходило, он уже начал думать о том, как им вытаскивать Кула, если план не выгорит, как совершенно внезапно раздался громкий щелчок, которого он так ждал. Кул наконец выстрелил. Одновременно с этим раздался громкий рев раненого зверя. Второй скорв сначала замер на месте, затем ответил менее громким ревом уже в другой тональности, на мгновение забежал к товарищу и тут же выбежал. Кул было снова прицелился, но затем разочарованно опустил арбалет. За это время с мостков прибежал третий скорф, и уже вдвоем они какое-то время бегали вокруг сарая, затем внезапно оба встали на задние лапы и принялись терзать крышу. Черный понял, что самый удачный момент вступить в игру настал. Спрыгнув на землю, он подхватил свое оружие и коротко бросил Лили: «Бежим!» и побежал в сторону пролома. Лезть через забор сейчас не имело смысла. Профессора в поле зрения уже не было. Лили с Черным забежали на территорию базы и беспрепятственно заскочили на крышу покосившейся избы. Как раз вовремя, потому что оба скорва их увидели и услышали, и тут же сменили цель. Оставив в покое полуразрушенную крышу, они рванули к новой добыче, и Черный вдруг осознал, что они недостаточно высоко. Если один из хищников запрыгнет на поваленные бревна, то вполне дотянется до них гравишаром. Это никак нельзя допускать, оказаться в пасти скорва равносильно мгновенной смерти. «Лили, не дай им залезть на бревна, или нам крышка!» Мрачно кивнув, демоница положила под ноги щит и сорвала с него каменный шар, увеличила его вес насколько могла, и занесла руку для броска. Еще одним ее умением было зеркальное отражение умения Черного. Он мог совершить очень быстрое и сильное движение ногами, будь то рывок, пинок или прыжок, а Лили могла совершить то же самое руками. Поначалу она пыталась метать копья, но быстро выяснила, что сразу несколько тяжелых копий с остальными наконечниками носить с собой тяжело и жутко неудобно, и очень дорого. А легкие копья с плохими наконечниками против местной живности неэффективны. Да и с точностью у Лили были серьезные проблемы. При включенном умении она плохо контролировала бросок, слишком быстро он происходил. Тогда совместными мыслительными усилиями они и решили попробовать просто швырять камни. Они занимают мало места, бесплатны и обладают прекрасным останавливающим действием. Лили с 5 метров разносила ими в щепки стволы деревьев толщиной с бедро взрослого человека. Но, увы, уже на расстоянии 10 метров ее круг разброса составлял около полуметра. Сражаться эффективно она могла только на средней дистанции. Уже по ходу эксплуатационной оптимизации она научилась делать из камней аккуратные шары и цеплять их на щит, который служил для нее дополнительной защитой. Первый же подбежавший к ним скорв, судя по всему, тоже обладал кое-какими аналитическими способностями, поэтому оббежал дом вокруг и полез на те самые вывалившиеся из стены бревна и радостно разъявил пасть, готовя гравишар. И тут же в нее залетел утяжеленный каменный шар, с чавкающим звуком врезавшись в небо. Лили не подвела. Тут же передумав нападать, он спрыгнул на землю и принялся судорожно харкать, Из пасти летели красные капли, и в это время о его голову разбилась маленькая бутылочка с жидкостью. Увы, дальше наблюдать за ним черный не смог, на бревна залетел другой скорф, а вторая бутылочка внезапно застряла в деревянном футляре, заставив потратить драгоценное мгновение на то, чтобы взять другую. Лили в этот раз тоже повезло меньше, она вместо пасти попала в нос, здорово его размозжив, но скорва это задержало ненадолго. Он тут же снова раскрыл пасть и уже в нее черный кинул свою вторую бутылочку, которая тут же лопнула, попав в гравишар, и частично расплескала содержимое по пасти животного. Скорф удивленно замер, из его глаз покатились слезы, и в это время ему в голову прилетел второй каменный шар, и одновременно с этим в лопатку передней правой ноги влетел арбалетный болт. Кул шикарно попал с немаленького расстояния. Не выдержав совместной атаки, животное развернулось и, хромая на одну ногу, побежала к воде. Черный оглянулся вокруг, второй скорф уже был у воды, а третьего не было видно. «Кул, третий у тебя?» — крикнул черный, уже не таясь. «Да, у него задние ноги парализованы. Он болт пытается вытащить, но у него ничего не получится, я в загривок попал», — громко ответил стрелок. «Замечательно, теперь нужно подумать, что делать с оставшимися двумя». Черный ожидал, что они отступят в пролом, можно будет поднять забор, подпереть его и потом добить раненого, но они почему-то побежали к воде и занимались тем, что набирали гравишаром большой объем воды, болтали в ней головой и затем выливали обратно. Они что, смывают яд? Похоже, скоро они снова нападут. Лили, слезаем и перебираемся к кулу на сарай, будем расстреливать их с безопасного расстояния. Он уже собирался спрыгнуть вниз, как вдруг услышал рев. Посмотрев в сторону реки, Черный увидел, что один из скорвов несется вовсю прыть к пролому в стене, а второго держит за голову какое-то покрытое темной чешуей животное, высунувшееся из реки. И оно было настолько большим, что немаленькая башка скорва легко поместилась к нему в пасть. Раздался противный гул, от которого хотелось заткнуть уши, и тело скорва обезглавленным рухнуло на землю. «Черный, что это?» – испуганно спросила Лили. Подозрения о том, что это за тварь, были самые нехорошие. Черный включил око и подтвердил их. Синяя энергия и фиолетовая регенерация – это та тварь, что разнесла здесь все и перебила пожинателей. Вспышка озарения пронеслась в голове Черного. Отпечатки лап этого монстра хорошо заметны на траве. Прекрасно видно, как он заходил на территорию базы. Но следов, ведущих обратно, нет. Это земноводное, оно хорошо плавает и просто легло спать в воде после сытного обеда. И кот про это прекрасно знал. И именно поэтому не стал отправлять на убой своих людей. Вместо этого он отправил посторонних. И что самое противное, по договору Черный должен будет ему отчитаться, даже если вся его группа погибнет. Гнилой ублюдок. Глава 15. Монстр проглотил откушенную голову, но доедать остальное тело не спешил. Совершенно не кстати заревел скорф с пробитым позвоночником и привлек его внимание. Быстро перебирая лапами, он вылез из воды, и масштабы проблемы стали видны еще лучше. Около 8 метров в длину, весь покрытый крупной черной чешуей, монстр походил на гигантского головастика, только хвост короткий и широкий. Зверь уже почти добежал до сарая, когда кул стрельнул ему в голову из арбалета. Болт безвредно стукнулся о чешую и отлетел в сторону, а головастик удивленно посмотрела вверх на человека, посмевшего на него напасть, а затем внезапно плюнул в кула струей жидкости. Тот ничего подобного не ожидал и уклониться не успел, приняв на себя большую часть непонятной дряни, которая тут же зашипела, разъедая одежду, кожу, и даже арбалет с треском разорвал тетиву, распрямив плечи. Кул вначале не сообразил, что происходит, и схватился за лицо, потом выбросил бесполезное оружие и спешно начал срывать с себя одежду. Монстр, просто стоявший и наблюдавший за происходящим, плюнул в него еще раз. Получив еще одну порцию кислоты на голое тело, несчастный стрелок закричал и забился, а затем безвольным мешком свалился с крыши. Черный догадался, что парень просто не вытерпел и отправил себя на перерождение. «Лили, приготовься, как только он зайдет в сарай, спускаемся и бежим к пролому», — предупредил демоницу Черный. Та подняла щит и приготовилась бежать. Сам он тоже поднял свое снаряжение. Как только монстр, проигнорировав человеческое тело, нырнул в сарай, они спрыгнули на землю и понеслись со всей скоростью, на какую были способны. Сзади раздался короткий рев скорва и затем звук удара и громкий треск. Черный обернулся на бегу и увидел дыру в стене сарая, через которую вылезал головастик, с интересом глядя на двух бегущих людишек и едва шевелящееся тело Скарва с выпавшими внутренностями, которым, судя по всему, эту стену и проломили. Чертов монстр снова проигнорировал уже побежденного противника и весело побежал за людьми. Черный всем телом почувствовал, что он наверняка стрельнет в них кислотой прямо на бегу. «Лили, щит на спину!» — скомандовал он, перехватывая и уводя назад свой. Топот за спиной был все громче, но черный не стал еще раз оборачиваться, и так ясно, что происходит. Похоже, он быстрее, но не намного, так что у них есть шанс добежать до леса. Там точно можно будет оторваться. Этой махине несподручно будет вилять между деревьев и проламывать кусты. Они уже были у пролома, когда тварь все-таки плюнула в них, причем целью выбрала демоницу. Она защитила спину щитом, но часть кислоты попала на ноги, и Лили подвели голые лапы. Пробежав несколько шагов, она споткнулась и пропахала носом землю, громко ругаясь. Черный рванул было к ней, но быстро понял, что поднимать ее бесполезно. Прожженное и разорванное ахиллесово сухожилие на правой ноге было видно невооруженным взглядом. Посмотрев на приближающегося головастика, он на мгновение задумался о том, чтобы бросить ее и спасаться самому, потом выбросил эту мысль из головы. Товарищи, может, его и поймут, но сам он будет стыдиться этого поступка до конца своих дней. Остается только принять бой. Отбежав на десяток метров в сторону от демоницы, он снял со спины щит и вставил в отверстие копье. От прямого удара толку не будет, слишком обтекаемая морда, нужно каким-то образом ударить в голову сбоку. Увеличив вес щита и копья, он приготовился активировать умение. Монстр уже добегал последние метры и выбрал целью черного, а не лежащую на земле девушку. Видимо, не может успокоиться, пока не добьет всех. «Лили, швырни в него камень!» — крикнул он, не сводя глаз с приближающегося чудовища. Демоница хоть и была сильно напугана, но приказ исполнила тут же, прямо из положения лежа метнув булыжник, звонко треснувший о чешую совсем близко от глаза. Головастик удивленно повернул к ней голову, немного притормозив, и черный понял, вот он шанс. Он активировал умение и мгновенно рванул вперед, целя в глаз чудовища, но монстр уловил движение и начал поворачиваться. Наконечник из стали пробил чешую между правым глазом и ноздрёй, копье погрузилось в тело почти до упора и сломалось, а черного впечатало в щит с такой силой, будто он врезался в стену и спустя мгновение швырнуло на землю. В голове звенело, перед глазами плавали разноцветные круги, он попытался встать, но его вместе со щитом подхватила с земли огромная пасть. Его голова оказалась в темном, влажном и отвратительно воняющем чем-то химическим пространстве, а тело сдавило так, что он почувствовал, как ломаются ребра и позвоночник. А потом раздался уже слышимый ранее гул, только в 100 раз сильнее и исходил он от зубов чудовища. Черного пронзило острой болью, будто каждая кость в его теле решила отделиться от мяса и раскрошиться, а потом он перестал что-либо слышать и почувствовал, что та часть тела, которая была снаружи пасти, отделилась. Уже теряя сознание, он по тактильным ощущениям понял, что его проглатывают.